назад, все мосты горят. Нет дороги назад, выступаем в пепел. Позади только ад и огромные звезды в алом небе чадят. В огне брода нет, в огне брода нет, в огне брода нет, нет брода в огне. Ты ступаешь вперед, а следы пропадают. И не смей повернуться, чтобы узнать, как они в раскаленную пропасть слетают, словно листья по краю мерцая горят. Теплый пепел несет копаленный, ласкаясь кожа. Вместо слез две дорожки сухие в зале. Ты идешь прямо в солнце, пока еще можешь. Ни конца и ни края пустыни не видно нигде. Нет времени спать, нет брода в огне. И обратной дороги нам нет. Время движет вперед колесницу огня. Только спицы мелькают лет. Эти звезды вдруг стали чистой.